сделаю с ними то же, что делаете вы». «Я их ем», — буркнул Тай. И все же девочка его заинтересовала. «Понимаете, один сосуд я оставлю как есть. Это будет чудо, о котором говорил мистер Дальвекио. А со вторым буду экспериментировать. Использовать разные добавки и способы, ускорять химическую реакцию, а потом посмотрю, что лучше». «Даже если ты будешь использовать один и тот же сорт винограда, в результатах испытаний будут расхождения». «Почему?» «Ты говоришь о винограде, купленном в магазине, а он далеко не всегда с одного виноградника. Но даже если с одного, все равно будет разница. Тип почвы, плодородие, химический состав, время уборки, способ уборки». «Муст в каждом сосуде будет значительно отличаться даже в том случае, если ты к нему не притронешься». «Что такое муст?» «Сок?» «Вино из сосуда», — подумал он. «Интересно. Но если ты захочешь попробовать, придется пользоваться деревянными сосудами. Дерево придает мусту особые свойства. Их не так много, но они есть». «Химическая реакция», — с улыбкой сказала Мадди, — «понимаете? Это наука, а не религия». «Ты младенец. Вино и то, и другое, и третье намного большее». Не успев подумать, он протянул ей бокал. Она сделала небольшой глоток, предварительно осмотревшись, нет ли поблизости отца, подержала вино на языке и лишь потом проглотила. «Неплохо». «Неплохо?» — Тай покачал головой и отобрал у нее бокал. «Это же пино-нуар! Только варвар может сказать о нем «неплохо». Мадди чарующе улыбнулась, поняв, что он у нее в руках. «Вы как-нибудь покажете мне большие бочки и машины?» «Угу, конечно». «Мистер Дальвекио говорит, что белое вино делают в чанах из нержавеющей стали, а красное — в деревянных бочках. Я не успела спросить его, почему?» «Почему?» «Но разве он не прелесть?» — думала София. Большой, ворчливый Макмиллан ведет серьезную беседу с маленькой ученицей вампира, причем явно получает от этого удовольствие, и лицо у него доброе. То, что он заставил ее чувство вибрировать, было лишним доводом против свидания с ним. Свидание означало бы концентрацию внимания на ком-то одном, а Софии хотелось оставаться свободной и беззаботно наслаждаться обществом интересующего ее мужчины. К сожалению, в данный момент ее интересовал только Тай, а он был крепким орешком. На его завоевание требовалось время. В конце концов, у нее были обязанности перед обществом. София здоровалась с гостями, но продолжала искоса следить за Таем. «София! Ослепительно, как всегда!» «Счастливого Рождества, Джерри!» — она расцеловала его в обе щеки. «Как дела?» Год был замечательный. Де Марне обнял ее за плечи и провел сквозь толпу в дегустационный зал к бару. «Думаем, следующий будет не хуже. Сорока на хвосте принесла мне весть, что ты планируешь блестящую рекламную кампанию». «Эти сороки слишком много болтают, правда?» Она лучезарно улыбнулась бармену. «Шампанского, пожалуйста. Еще одна такая птичка напела мне, что ты придумал новую этикетку, рассчитанную на среднего американца». «Надо, чтобы кто-то отстреливал этих стервятников. Журнал «Вино» опубликовал хвалебную статью о вашем каберне 1984 года. Отличный был урожай. И аукцион ты провела отменно». «Как жаль, что мы не встретились во время твоего пребывания в Нью-Йорке. Ты знаешь, что я мечтал увидеть тебя. Ничего не могла поделать, но в следующий раз непременно». «Надеюсь». Она подняла бокал и сделала глоток.